Здоровался с каждым за руку. Особенно тепло с капитаном команды Бекенбауэром, вместе с которым он играл в космосе. Хотя матч был товарищеским, самый дешевый билет в этот день стоил $11. Но стадион был переполнен. 71 891 болельщик и, как нам сообщили, сотни миллионов телезрителей из 56 стран мира наблюдали за игрой. Участники матча «Европа против остального мира» еще накануне решили, что средства от продажи билетов, телерекламы и трансляции встречи пойдут в детский фонд Организации Объединенных Наций, который направит их в помощь голодающим детям развивающихся стран. Команды построили и вывели на поле. Представили составы. Сборная Европы. Зоф, Италия. Кролл, Голландия. Петцей, Австрия. Стойкович, Югославия. Коэльо, Испания. Бекенбауэр, ФРГ. Антониони, Тарделли и Росси, все Италия. Бонек, Польша. Блохин, СССР. Сборная остального мира, которую подготовил к матчу тренер сборной Бразилии Сантана, вышла на поле в следующем составе: Нкомо, Камерун, Дуарте, Перу, Жуниор, Фалькао, Сократес, Зико, Оскар, все Бразилия, Ромеро, Колумбия, Беллуми, Алжир, Киналья, Соединенные Штаты Америки, Санчес, Мексика. Статистика утверждала, что по телевидению чемпионат мира в Испании смотрели 1,7 миллиарда человек, то есть каждый третий житель планеты. Во время представления команд у меня сложилось впечатление, что трибуны Нью-Йоркского стадиона заполнены только теми, кто своими глазами видел игры Мундиаль 82. Причем большинство зрителей были итальянцы. Трудно описать словами, что творилось на трибунах, когда диктор произнес фамилию Паоло Росси. Итальянские флаги, шквал аплодисментов, тысячеголосые «Паоло! Паоло!» Все это невольно напомнило тот день, 5 июля 1982 года, когда во время чемпионата мира на стадионе «Сария» в Барселоне слаженный итальянский хор после победы итальянцев над сборной Бразилии пел на трибунах «Марш Ториадора», и вместо «Ториадор» всем слышалось «Голеадор», что по-испански означает «бомбардир». В том памятном матче голеадор Паоло Росси шел и шел в бой. Он забил в ворота бразильцев 3 гола. Сборная Бразилии проиграла итальянцам 2-3, но даже капитан бразильцев Сократес после финального свистка в столь драматическую для него минуту аплодировал победителям. 25-летний форвард сборной Италии Паоло Росси получил в Испании золотую бутсу лучшего снайпера чемпионата, золотой мяч лучшего игрока и золотую медаль чемпиона мира. В воротах сборной Европы стоял 40-летний Дино Зоф. 11 июля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу он поднял над головой золотой кубок мира, врученный ему как капитану команды победителей. У тебя на родине, самый старший, самый невозмутимый среди всех футболистов, Зоф известен миллионам своих соотечественников как «Папа Дино». После того, как «Сквадра Адзурра» совершила круг почета, измотанный финалом Зоф сказал: «Мы играли для наших семей, для всех итальянских болельщиков и, наконец, просто для того, чтобы получить радость от игры». 14 лет в воротах сборной одной из ведущих в футболе стран мира, опыт более чем 100 международных матчей, прекрасная реакция, скорость, спокойствие и невозмутимость, надежность и хладнокровие итальянского голкипера в сложнейших игровых ситуациях – все это позволило обозревателям заявить после чемпионата мира о том, что Зоф заработал себе место в легендарной плеяде послевоенных вратарей, таких как Лев Яшин из СССР и Гордон Бэнкс из Англии. Но даже великие ошибаются. В первом тайме нашего матча в Нью-Йорке Зоф дважды неудачно отбил мяч, и бразилец Зико на 29-й минуте, алжирец Белуми на 35-й,